415 июль, 29. С одной стороны, чудес нет, и все материально. С другой, сама материя полна тайн и чудес, и изумительные и чудесные проявления тончайших энергий. А разве прорастание семени не чудо? А разве биение сердца на протяжении многих десятков лет жизни тела не чудо? Так много чудесного, ждущего изучения и освоения вокруг человека. Но высшая чудесность заключена в самом человеке, в его микрокосме, в аппарате его тела и возможностей в нем заключенных. Для невежд все просто и ясно, и не требует объяснений. Но для истинного ученого мир полон изумительных явлений, встречающих его на каждом шагу. Даже малая травинка уже чудо. Чудо надо понимать не как нечто сверхъестественное, которого не существует, ибо естественно все, но как проявление естественных законов природы, еще не изученных человеком. Чем больше углубляется ум в изучении необычного, тем более расширяются практические возможности самых чудесных достижений. Чудесно и естественно проявление мыслей и феноменов, связанных с этим. Мысль в виде конкретного, яркого и законченного образа можно передать на огромное расстояние. И не только мысль или чувство радости или печали. Также на расстоянии можно видеть и слышать, и ощущать запахи. Телевидение, радио, телефон и так далее есть не что иное, как грубые попытки дублировать чудесные способности человеческого аппарата. Ясновидение, яснослышание и все ясночувства будут развиваться естественно и нормально, когда получат признание людей. Не оккультизм, не магия, не шарлатанство, но новая ступень эволюции земного человечества. И наука первая откроет двери в мир этих чудесных явлений. И если в жизни обычной своей человек внимательно, непредвзято и заботливо будет наблюдать мир необычного, то и проявления эти не замедлят. Лишь бы не было невежественного и тупого отрицания несомненного. Ведь невежды не понимают, что даже голос человеческий уже чудо, или фотографические удивительные свойства его глаз запечатлевать в образах все, на чем сосредоточивается его внимание. Живем в мире изумительных, чудесных возможностей, но возможностей, требующих осознания и признания.